Я тебя научу. Джеймсон удивленно уставился на него. И я тоже. Глава 42. Близость истинного севера к лыжной трассе означала по факту, что у нас был прямой доступ к склонам. Выходишь через черный ход, надеваешь лыжи и вперед. «Тут есть несложный маршрут», — рассказал Грейсон после того, как обучил меня основам. «Если долго идти по этой тропе, доберемся до более людных участков». Я посмотрела на Орина и одного из его сотрудников. Он был старше Элли. Орин как-то назвал его специалистом по Арктике. И в самом деле, ну какой техасский миллиардер обойдется без арктиковедов в числе охранников? Я пошатнулась. Грейсон обхватил меня руками, не дав упасть. Пару мгновений мы так и стояли, прижавшись друг к дружке. А потом он покатил назад, потянув меня за руку следом. Мы стали спускаться с небольшого пригорка у дома. «Покажи, как тормозишь», — сказал он. Вечно этот приказной тон. Но я не стала сопротивляться. Только развернула стопы носками друг к другу и даже не упала каким-то чудом. «Отлично». Губы Грейсона Хоторна тронула самая настоящая улыбка, но он мгновенно стер ее с лица, будто при мне улыбаться было строго запрещено. «Ты вовсе не обязан это делать», — сказала я ему, понизив голос, чтобы нас не подслушали. «Не обязан меня ничему учить. Может сказать Алисе, что я испугалась. Я же не на лыжах кататься приехала». Грейсон одарил меня взглядом, своим фирменным, всеведущим, безошибочным, не допускающим возражений. «Никто не поверит, что ты чего-то да испугалась», — заметил он. Прозвучало так, будто я самый бесстрашный человек на свете. Уже через 5 минут я потеряла лыжу. Этот участок трассы тоже был частным. Кроме нас с Грейсоном и охранников в окрестностях не было никого. Грейсон подхватил мою лыжу с ловкостью человека, освоившего горнолыжный спорт еще в младенчестве. Он подъехал ко мне, бросил свою добычу на снег, а меня взял за локоть. Сегодняшний день уже стал рекордным по числу его касаний. Отгоняя от себя мысли о том, что это может значить, я прикрепила лыжу к ботинку и повторила то, что уже говорила ему. «Ты не обязан этого делать». Он отпустил меня. «Ты была права». «С ума сойти! Грейсон Хоторн признал чужую правоту. Впервые в истории!» «Ты говорила, что я тебя избегаю?» «Это так. Хотя я обещал научить тебя всему, что надо знать, чтобы жить этой жизнью». «Езде на лыжах, к примеру?» — спросила я. В стеклах его горнолыжных очков мелькнуло мое отражение, а его глаз видно не было. «Да», — подтвердил он. «Надо же с чего-то начинать». Мы спустились к подножию, и Грейсон научил меня пользоваться подъемником. Орин сел в кабинку перед нами, а другой охранник позади. А мы с Грейсоном, можно сказать, остались наедине. 2 человека, 1 подъемник, ноги болтаются над землей, пока нас несет к вершине горы. Я то и дело бросала на Грейсона взгляды. Он снял очки, и теперь я видела его лицо. И глаза. Спустя несколько секунд я решила прервать молчание. «Я слышала твой разговор с Шеффилдом», — призналась я тихо. «Во всяком случае, большую его часть». Далеко внизу показались лыжники, скользящие по склону. Я смотрела на них, не решаясь взглянуть на Грейсона. «Я начинаю понимать, почему дедушка оставил собственных детей без наследства», — произнес Грейсон. Тон у него был чужой, неузнаваемый, совсем как у Джеймсона. Но если Джеймсона события предыдущей ночи сделали сдержанным, то с его братом произошло обратное. «Если Тоби правда устроил пожар, дед помог скрыть всю эту историю, а потом еще Скай...» Он резко осекся. «Что Скай?» — переспросила я. Под нами проплыла маленькая рощица, густо укутанная снегом. «Она специально разыскала Шеффилда Грейсона, Эйвери. Этот человек обвинил нашу семью в смерти своего племянника. И переспал с ней назло. Зачем это понадобилось Скай, одному богу ведомо, но итогом стал я». Я посмотрела на него. Так пристально, что ему тоже пришлось поднять на меня взгляд. «Тебе не в чем себя винить», — спокойно произнесла я. «Злиться есть на что, а винить себя не в чем». «Старик лишил всю семью наследства примерно тогда же, когда я был зачат», — продолжал Грейсон. С этой правдой ему до сих пор сложно было смириться. И это чувствовалось. «Так кто же стал каплей, переполнившей его чашу терпения? Тоби или я?» «Подумать только. Грейсон Хоторн показывает слабость. Ты вовсе не обязан взваливать себе на плечи бремя целого мира и всей семьи», — подумала я, но сказала другое. «Старик любил тебя». Я мало в чем была уверена, когда речь заходила о миллиардере Тобиасе Хоторне, но в этом — да. Тебя и твоих братьев. «Он видел в нас шанс «Хоть что-то сделать правильно», — натянуто ответил он. «Но в конце жизни страшно разочаровался. В Джеймсоне, во мне». «Неправда», — сказала я. Сердце сжалось от сочувствия к нему. «К ним обоим», — Грейсон сглотнул. «Помнишь нож, который Джеймсон крутил на крыше?» Вопрос застал меня врасплох. «С тайником в рукоятке?» Грейсон склонил голову набок. Под одеждой не было видно мышц шеи и плеч, но мне живо представилось, как они напряглись. Несколько лет назад дедушка придумал целую серию головоломок. Нож был одной из них. Почему-то горло у меня сдавило. «А стеклянная балерина?» — спросила я. Грейсон посмотрел на меня так, будто я сказала что-то совсем неожиданное. Будто я сама была сплошной неожиданностью. «Она там тоже была. Чтобы победить в игре, ее надо было разбить. А вот дальше мы с Джеймсоном и Ксандром пошли по ложному следу. А Нэш нет. Он понял, что разгадка в осколках». В его взгляде мелькнуло что-то такое, что даже словами не опишешь. Дед рассказывал нам, что стоит только нажить богатство и власть, и начинаются поломки. Ломаются вещи, ломаются люди. Я тогда думал, что он говорит о своих детях. «Ядовито то древо, ты сам посуди», — тихо процитировала я. «СЗ, и меня уже не спасти». «Именно», — Грейсон покачал головой. А когда снова заговорил, голос был хриплым и натужным. «Но сейчас мне начинает казаться, что самое важное мы упустили. Я много думаю о вещах и людях, сломавшихся по нашей вине. Из-за всех нас. О Тоби и жертвах того пожара. О себе, Джеймсоне и...» Ему трудно было закончить мысль, и я сделала это за него. «Эмили. Но, Грейсон, это ведь совсем разные вещи. Ты ее не убивал». «Эта семья рушит все», — произнес Грейсон, и голос его ни разу не дрогнул. «Мой дедушка знал это, но все равно привел тебя в наш дом», — вписал в завещание. Грейсон хотел меня обезопасить,